Сельское хозяйство. Основа экономической жизни гомеровской эпохи, как и в более ранние периоды, составило скотоводство и земледелие. Многие из греческих областей – Биотия, Лаконика, Аргалида – были известны как земледельческие, так же, как и Иония с Иолидой, по крайней мере, еще несколько поздней. Важную роль скотоводства не раз подчеркивает Гомер в своих поэмах. О его ценности свидетельствует и тот факт, что скот служил мерилом стоимости, заменяя не существовавшие тогда деньги. Так рабыня оценивалась в 4 вала. Золотой доспех в 100 тельцов, медный в 9 и так далее. В поэмах часто упоминаются тучные овцы, круторогие быки, блестящие жиром свиньи, кони и тучные молодые кобылицы, жеребятами резвыми гордые. Неоднократно упоминается также о мулах и ослах, которые употреблялись для пахоты. Только при описании имущества Одиссея автор дает перечень стадам крупного и мелкого скота. Именно в них состояло богатство Одиссея, поэтому женихи специально пировали в доме царя, стремясь разорить его. О значительности роли скотоводства говорят и многочисленные обозначения, термины пастухов. Как правило, это были рабы. Известны свинопасы, козоводы, пастухи коров и овец. Имеются даже надсмотрщики над пастухами, старшие пастухи или вожди людей, которые пользуются относительной свободой в распоряжении господским имуществом и часто вознаграждаемы за свою службу земельным наделом, хижиной. К этой категории пастухов в Одиссее относятся Эвмей, Мелантий и Филотий. Не меньшее значение имело и земледелие, хотя в эпосе оно упоминается реже, чем скотоводство. Оно относится к числу наиболее уважаемых занятий. Цари тоже не гнушаются физической работой в поле. В качестве основных зерновых культур упоминаются пшеница, ячмень, полба. Высокая была и культура земледельческих работ. Эпос часто говорит о троекратной вспашке поля. Это было необходимо, так как плуг, впрочем, как и в более позднее время, был деревянный, довольно примитивный. Обработка поля производилась с помощью валов и мулов, причем последние признавались более пригодными для подобных работ. Во время уборки урожая жнецы пользовались серпами. Кроме них на поле еще работали вязальщики и дети, которые подбирали оброненные колосья. Жатва, изображенная в сцене на щите Ахилла в Илиаде, описана так. «Жали наемники острыми в дланях серпами блистая, здесь полосой беспрерывную падают горстни густые, там перевязчики их снопы перевязлами вяжут, три перевязчика ходят за жнущими, сзади их дети, горстая быстро колосья, один за другими в охапках вяжущим их подают». Молотили на гумне, пользуясь для этой цели валами. Затем зерно просеивалось на ветру и размалывалось на ручных мельницах. Так в «Одиссее» неоднократно упоминается ручная мельница, а в хозяйстве «Одиссея» 12 рабынь заняты помолом зерна. Кроме зернового хозяйства развиты были виноградарство, культура оливы, садоводство и огородничество. О существовании нескольких сортов винограда говорят эпитеты «светлое», «темное», применяемое для характеристики вина. Вино хранилось в объемистых бочках, пифосах, а транспортировалось в мехах или амфорах. В садах разводились яблони, груши, гранаты, смоковницы, маслины. Население было хорошо знакомо с охотой и рыболовством. Таким образом, хозяйство гомеровского периода далеко ушло от того примитивного уровня, который был характерен для хозяйств первобытно-общинного строя. Развитие производительных сил достигло уровня, допускавшего накопление значительных богатств в руках немногих. Эпитеты «богатый» и «знатный» стоят почти всегда рядом. Размер богатства главным образом характеризуется количеством скота, обширными кладовыми, полными всяких припасов и добра, убранством дома, числом слуг, качеством оружия и одежды и тому подобное. Интересно, что в поэмах при этом редко упоминается о нахождении в руках одного человека земельных угодий. О высоком развитии агротехники говорит и факт использования в земледельческих работах естественных удобрений. Допустимо, что данная картина состояния земледелия и скотоводства относилась и к более раннему Микенскому периоду. Ремесло. Господство натурального хозяйства и относительно небольшой удельный вес обмена в системе экономических взаимоотношений гомеровской Греции отразилось и на состоянии ремесла. Изделия ремесленников уступают микенским не только в художественном, но и в чисто техническом смысле. Они не имеют того изящества, красоты, сложности, колоритности, которыми славились произведения мастеров на несколько веков раньше. В условиях, когда каждое отдельное хозяйство обслуживало себя собственными средствами, ремесленная деятельность не могла получить благоприятных условий для развития. Ремесло было развито намного слабее по сравнению со скотоводством и земледелием. Гомеровская Греция, в отличие от микенской эпохи, знает очень немногие виды ремесла. К тому же чаще всего сельское население совмещает возделывание земли с домашним ремеслом. В усадьбах у аристократов работало все же и некоторое число свободных специалистов-ремесленников. Иногда это были иностранцы, лишившиеся отечества из-за страха перед кровной местью. Но немало их было и из числа свободных граждан, лишившихся земледельческого участка или не могущих заниматься сельскохозяйственными работами в силу какого-либо физического уродства. Так покровитель кузнецов Гефест был хром и кривобок. В поэмах упоминаются лишь гончары, плотники, кожевники, кузнецы-оружейники, изготовители луков. Кузнецы, кроме работ по железу, занимались одновременно и изготовлением изделий из золота и серебра, а плотники производили все работы, начиная от заготовки леса и кончая постройкой дома или производством мебели и других предметов. Отсутствие детальной специализации имело место и в работе кожевников. Упоминание о существовании мастерских встречается в эпосе только как исключение. Например, говорится о кузнице Гефеста, выковавшего оружие для Ахилла. Кузнецы в этот период уже пользуются молотом, наковальней, воздуходувными мехами, клещами, весами. Все это в совокупности с данными археологии, в частности, погребение кузнеца в Афинах, свидетельствует о том, что кузнечное ремесло в X-IX веках до нашей эры было развитым. Среди описания ремесленных специальностей встречается и упоминание о ткачихе, хотя обычно эта работа выполнялась рабынями. В древности к ремесленникам относились также глашатые, небесный покровитель, бог Гермес, певцы, снотолкователи, врачи, которые находились под покровительством бога Асклепия. Все эти ремесленники считались, как и наемные рабочие, стоящими на более низкой ступени общественной лестницы, чем земледельцы, хотя к ним иногда относились с большим уважением и их очень ценили. Так Одиссей сам сделал из пня оливы кровать и построил вокруг нее спальню. Как видим, иногда и знатнейшие не гнушались заниматься ремеслом. Как правило, ремесленники ходили из одного дома в другой, хозяева поили их и кормили, снабжали материалом для работы, а по окончании платили условленную плату натурой, а часто давали еще и подарки. Приглашает ли кто человека чужого в дом свой без нужды? Лишь тех приглашают, кто нужен на дело, или гадателей, или врачей, или искусников зодчих, или певцов, утешающих душу божественным словом. Однако, изготовляя изделия из материала заказчика, ремесленники пользовались своим собственным инструментом. Например, в рассказе о прибытии к Нестору золотых дел мастера упоминается, что все орудия своего производства он принес с собой. Отдельно искусные ремесленники пользовались в гомеровской Греции большой известностью и почетом. В «Илиаде» рассказывается о беотийском мастере Тихие, а соломинский Василевс, Аякс, заказывает свой щит специально у знаменитого мастера. Однако основным отличием ремесленника этой эпохи является его ориентация не только на обслуживание потребностей правящей верхушки, но и на удовлетворение потребностей более широких слоев населения. В использовании металлов, в частности железа, и их обработке ремесленники гомеровской эпохи значительно превзошли уровень Микенского времени, а качество керамики было ничем не хуже, чем в позднейший элладский период. Торговля. Производство продуктов, специально предназначаемых для продажи в гомеровском обществе, было развито весьма слабо. Правда, в поэмах содержится упоминание об отдельных случаях обмена, например, пленников на быков, оружие, вино. Предметом обмена в основном была военная добыча, что, естественно, не дает возможности говорить о чем-то большем, чем эпизодический обмен. В этом отношении весьма показательно отсутствие в хозяйственном обиходе гомеровского общества денег как постоянного средства обмена. У Гомера нет ни одного упоминания о них. В гомеровскую эпоху наиболее распространенная торговля – меновая. Счетной единицей были быки. Внешняя торговля также была развита очень слабо. Вместе с упадком торговли сокращается и кругозор грека. Это подтверждается и данными археологии, которые констатируют почти полное отсутствие на территории Греции вещей импортного происхождения вплоть до VIII века до нашей эры. Если отдельные вещи и ввозились, то это было незначительное количество предметов роскоши, предназначавшиеся для удовлетворения потребностей узкого круга знати. Их привозят в первой половине периода, возможно, финикийцы и тафийцы, причем происхождение тафийцев точно так же не установлено, возможно, они жили где-то в районе Коринфского залива. Торговали эти купцы сами, так как греки этой эпохи лишь начинают постепенно осваивать каботажное торговое мореплавание. В «Одиссее» описывается прибытие заморских купцов с товарами. «Прибыли хитрые гости морей, финикийские люди, мелочи всякой, привезши в своем корабле чернобоком. К числу подобных мелочей относились такие вещи, как ожерелья из золота и янтаря. К предметам ввоза присоединяются узорчатые ткани, керамика, чаши, привезенные из Сидона. Несмотря на очень частые упоминания Гомером финикян, археологические раскопки не нашли в слоях XI-IX веков до нашей эры фактически никаких предметов восточного происхождения. Похоже, что представления Гомера о Финикии были отголосками микенского времени, отражали их действительную роль в микенский период. Однако их присутствие в последующий период представляется реальным, так как Крит к этому времени перестает играть роль торгового посредника, и его место могли занять финикийские купцы. Их поселения, торговые фактории, не носили постоянного характера. Купцы ограничивались выгрузкой товара на берег или торговали с местными племенами прямо с кораблей. Расчет в основном производился украшениями или железом. Долго финикийские купцы на одном месте не задерживались. Только в одном эпизоде «Одиссеи» повествуется о пребывании финикийцев на одном месте около года, в течение которого они прилежно свой крутобокий корабль нагружали, торгуя товаром. Когда все было распродано, они покидали место стоянки, а иногда грабили местное население и, если удавалось, увозили с собой для продажи в рабство женщин и детей. Последнее не раз затем подтвердилось свидетельствами позднейших историков. Вообще торговля того времени все еще была тесно связана с разбоем, войной, морским пиратством, причем совершать это по отношению к соседям не считалось у греков зазорным. Лишь особая договоренность о безопасности торговых передвижений между двумя городами или общинами спасала их жителей. Разумеется, подобные действия финикийцев также не пользовались симпатиями местного населения. Это очень характерно прослеживается по некоторым отрывкам из «Одиссеи». Вот один из них. «Прибыл в Египет тогда финикиец, обманщик коварный, злой казнодей, от которого много людей пострадало. В Ливию с ним в корабле облетели моря, меня он плыть пригласил, говоря, что товар свой там выгодно сбудем. Сам же, напротив, меня на товар наш продать там замыслил». Жертвой коварного замысла финикийца в этом случае оказался грек, получивший в наследство незначительный участок земли и поэтому решившийся попытать счастье на поприще торговли. Вообще-то греки гомеровской эпохи редко и неохотно занимались торговлей. Нужные им чужеземные вещи они предпочитали добывать силой и для этого снаряжали грабительские экспедиции в чужие края. Хотя в хозяйствах родовой знати образовывались определенные излишки, на которые аристократ мог при случае выменять инструмент, необходимый при изготовлении оружия, редкие ткани, ювелирные изделия, чужеземных рабов и тому подобное. Моря, омывающие Грецию, кишели пиратами. Участие в пиратских экспедициях и грабеже на суше расценивалось как проявление особой удали, достойной настоящего героя и аристократа. Но даже лихие пираты-добытчики не решались выходить за пределы родного Эгейского моря. Поход в соседний Египет требовал исключительной храбрости и представлялся фантастическим предприятием. А такие относительно близкие регионы, как Причерноморье, Италия, Сицилия, казались далекими и страшными. К тому же занятие торговлей не было особенно популярным, и всех упоминающихся имен торговцев мы находим лишь одно имя эллина – Эвней, Басилей с острова Лесбос. А когда пожелали обидеть Одиссея, один из представителей фиохийской знати Евриал назвал его купцом. «Странник, я вижу, что ты не подобишься людям искусным, в играх одним лишь могучим атлетам приличных. Конечно, ты из числа промышленных людей, обтекающих море. В многовесельных своих кораблях для торговли, о том лишь мысля, чтобы, сбыв свой товар и опять корабли нагрузивши, более нажить барыша, но с атлетом ты вовсе не сходен». Несмотря на все эти свидетельства, ряд ученых продолжает придерживаться мысли, что в XI веке до нашей эры финикийской торговли в Эгейском бассейне не наблюдалось, хотя нашла оживленно в центральном и западном регионе Средиземноморья. Древнейший из кладов с финикийскими изделиями с острова Эгина сейчас датируется не ранее второй половины VIII века до нашей эры, лишь под конец IX века до нашей эры финикийцы стали заходить для торговли в воды Эгейского моря. Некоторым опровержением подобных утверждений может служить заимствование греками у финикийцев двух открытий уже в IX веке до нашей эры. Это было заимствование алфавита и приемы кораблестроения. До этого периода суда греков напоминали скорее большие лодки и были мало приспособлены к длительным плаваниям в открытом море. В основном это были грузовые корабли, округлые по форме, которые шли под парусами с малой скоростью. Греки переняли у финикийцев тип быстроходного судна. Как правило, это были корабли, предназначенные для военных действий. На носу судна крепился на уровне воды острый выступ, таран, которым и стремились пробить борт противника. Узкий, длинный, низкобортный корпус придавал кораблю большую маневренность, а 25 гребцов с каждой стороны развивали необходимую для подобных предприятий скорость. Изображения этих кораблей были обнаружены в росписях больших ваз начала VIII века до нашей эры, которые были найдены вблизи Дипилонских ворот в Афинах. Кроме внешней посреднической торговли, которую вели финикийцы, начинает постепенно развиваться и торговля внутригреческая. Этому способствовало и переселение части ионийских и эолийских племен на острова Эгейского моря и побережье Малой Азии. Эти связи можно четко проследить благодаря некоторым особенностям керамики с геометрическим орнаментом. Замкнутость греческих общин полюсов придавала керамике четко выраженные местные особенности, что дает возможность определить конкретный ареал ее распространенности. Так, например, с X века до нашей эры на острове Эгина аттическая керамика занимает немалое место. Однако с середины IX века она уступает свои позиции коринфской. Особенно это характерно для Биоти, Дельф, территории Арголиды и, наконец, для Эгины. Не менее характерны в этом плане находки в слоях IX-VIII веков до нашей эры на ионическом побережье Эфес и даже дальше на восток до Ассирии, особого рода фибул. Это были застежки, украшенные пластинками из тонированной слоновой кости, по всей видимости, дарийского происхождения. Таким образом, в течение XI-IX веков до нашей эры, после многовекового упадка торговли, особенно внешней, эллины заметно расширили свои связи с внешним миром, особенно восточным. Одновременно начинает играть все большую роль и внутригреческая торговля.